Встреча мецената с Новаковичем произошла при весьма трагических обстоятельствах. В 3 часа ночи в трактире «Иордань», месте наименее всего подходившем по своему характеру к этому кроткому библейскому наименованию, карманный вор Гриша с пылом объяснял заинтересованному меценату сложные приемы своего ремесла. Меценат не брезговал и таким обществом, потому что любил жизнь во всех ее проявлениях. А карманный вор Гриша был яркой личностью и специалистом в своей опасной профессии. Но тут Гриша, окликнутый товарищем, отошел от мецената, а к меценату приблизился кроткий, елейного вида мужчина с ласковыми глазами. «Не хотите ли перекинуться в картишки? Тут, в задней комнате. Пойдем, господин. Много выиграть можете, ежели повезет». «Шулер. Любопытно с ним сразиться. Ну что ж, пойдем». «Нет, вы с ним играть не пойдете». Меценат обернулся и увидел, что к ним подошел огромный плечистый парень, мирно уплетавший до этого за соседним столом объемистое блюдо сосисок с пивом. «Почему?» «Потому что...» «Послушай, молодой человек, вы лучше бы не мешались, не в свое дело, а?» «А ты, голубчик, лучше отойди. Ну, что уставился?» Последующее произошло так быстро, что меценат не успел бы сосчитать до 3. Елейный человек сделал неуловимое движение рукой, и в ней вдруг сверкнул, будто бы схваченный в воздухе, короткий финский нож. Но он так и застыл на весу, потому что парень, сделав не менее неуловимое движение, уже держал руку с ножом немного повыше локтя. «Ну вот видишь, чудак, я же предупреждал. Как вы думаете, сломать ему руку или просто выкинуть его?» «Да неужели можно сломать?» «О, пустяки! Один резкий поворот наружу и... Вот видите, ножик уже на полу. А еще одно движение и... Отпустите, я уйду». «Ага, ну иди, милый, иди с Богом. Нечего тебе тут делать, пойди займись чем-нибудь другим. Вот так, ну быстрее, быстрее!» «Простите, а кто это такой?» «О, страшная скотина. Тот первый, с которым вы сидели давеча, обыкновенный вор. В крайнем случае лишились бы бумажника, и все. А этот и табаком глаза засыплет, и ножичком ткнет при удобном случае, не задумываясь. О, но мы еще и не знакомы. Студент Новакович». «Очень рад». И тут же он самым простым, убежденным голосом рассказал новому знакомому такую невероятную, неправдоподобную историю, что меценат до упаду смеялся. И с этого дня Новакович сделался неизменным спутником, а иногда и телохранителем мецената во всех авантюрах благодушного скучающего богача. Позднее всех прилетел на меценатов огонек беззаботный поэт Паша Круглянский, прозванный «Мотыльком», потому что первое время, являясь в компанию, даже в 10 утра, он неизменно говорил извиняющимся тоном: «А я к вам на огонек зашел». Впервые обнаружил его меценат у витрины большого книжного магазина. Мотылек стоял, собирая свое морщинистое лицо в чудовищные складки и снова распуская их, и в полголоса ругался: «Ослы, подлецы, скоты несуразные». «Вы это о ком?» «Об издателях. Что они выпускают, что печатают. Разве это стихи?» «А вы, собственно, какие стихи предпочитаете?» «Свои. Вот, послушайте». И, прислонившись спиной к витрине, мотылек принялся с пафосом декламировать какую-то элегическую балладу. «Правда хорошо?» «Очень, очень. Кстати, хотите привести в порядок мою библиотеку?» «Она у вас большая?» 1003 томов. «Пойдем?» «Да не сейчас, не сейчас, чудак. Это успеется. Сейчас время завтракать». «Завтракать? Ну, пойдем завтракать. Только вот что, я должен проверить, хватит ли тут на двоих». Не беспокойтесь, пожалуйста. С моими хватит. Пойдемте. С тех пор так и повелось, что за всех расплачивался меценат. Нельзя сказать, чтобы клевреты были корыстолюбивы, но все они рассуждали вполне справедливо, что если бы им вздумалось тянуться в расходах за меценатом, каждый из них лопнул бы через 2 дня. А расстаться из-за этих пустяков с меценатом никому и в голову не приходило. Очень уж они привязались к нему, более того, полюбили. Впрочем, меценат, субсидируя их наличными, хорошо знал, что часть денег попадала к их посторонним приятелям, еще более нищим, чем они, и поэтому ничто не нарушало его благодушного равновесия. Между собой клевреты мецената, как они сами себя величали, жили дружно, только Новакович изводил Кузю, играя с ним, как огромный дог со щенком. Да Кузя иногда любил поддеть мотылька, как бы сомневаясь в подлинности его произведений, хотя в глубине души он признавал большой литературный талант мотылька, и они часто с меценатом в интимной беседе горевали, что их столь одаренный приятель не может добиться известности. Вот каковы были люди, организовавшие шутку в титанических размерах, по словам одного из них, избрав целью этой шутки глуповатого, малоодаренного, наивного, как дитя, но самоуверенного в своем простодушии юношу. А несколько дней спустя, после первого появления куколки, можно было наблюдать в знаменитой квартире мецената мирную семейную картину. Сам меценат, облаченный в белый халат, прилежно возился около станка, на котором возвышалась груда сырой глины, и под его проворными, гибкими пальцами эта груда принимала постепенно полное подобие сидящего тут же в гордой позе мотылька. В другом углу, обнаженный до пояса могучий Новакович, тренировался гантелями, широко разбрасывая свои страшные, опутанные мускулами руки, ритмично сгибаясь то в одну, то в другую сторону. Ты честный. Телохранитель? Да. У меня руки в глине, а как назло щека зачесалась. Почеши, а, голубчик. А которая? Это что ли? Не-не-не-не-не-не, это другая, другая. А. Вот. Именно здесь. Фу, благодарю. А неплохо у вас получается, вылитый мотылек. Только морщин маловато. Еще бы десяточек подсыпать. Довольно. Ты рад из меня старика сделать. Ну, какой же ты старик. Ну, у тебя только кожа на лице плохо натянута. Ты бы сходил к обойщику перетянуть. Да отстань ты, черт. Мотылек. Ну, что тебе еще? А сколько парикмахер берет с тебя за бритье? Да что значит сколько? Обыкновенную плату. 15 копеек. Да ведь работа-то ему какая уйма, а? Сначала должен выкосить все бугорки и пригорки, потом, перекрестившись, спуститься в мрачные ущелья твоих морщин, и там, внизу, во тьме, спотыкаясь почти ощупью, бедняга должен выкорчевать все пеньки и корни. Ну, поехал. Глупо. Был у меня, братцы, приятель. Так. И у этого приятеля, можете представить, совершенно не росли усы. А дело-то его молодое, очень ему хотелось каких-нибудь усишек. И придумал он вещь не глупую. Выдрал с затылка 2 волосков вместе с луковицами. Потом сел у зеркала, вооружился увеличительным стеклом, иголкой, и пошла работа. Иголкой ткнет верхнюю губу, и сейчас же туда волос с луковицы ткнет, и луковицу в дырочку посадит. Ну, прям будто виноградные черенки сажал. Да, врешь ты все, телохранитель. Обижаете. Не такой я человек, чтобы врать. Эта история потом наделала в сферах много шуму. Так. Ну вот посадил он и стал каждое утро водичкой поливать. И что же вы думаете? Ведь принялась растительность. Но только ужас был в том, что растительность эта, новенькая-то, не лежала на губе, как у других, под углом 45 градусов, а торчала перпендикулярно, потому что он луковицы торчмяк гонял. Очень терзался бедняга. Да уж, не повезло. Телохранитель. Всякому вранью есть границы. Ты думаешь, я вру? Хорошо, Ну, а если я тебе назову фамилию этого человека, Седлаков Петр Егорыч, тоже, значит, вру. Он жил на Кирочной, а теперь переехал, не знаю, куда, можешь сходить к нему? Эта история подробно описана в одном немецком журнале... Кузя, откуда бог несет? И что это у тебя за пачка газет? Тихо. Смотрите, друзья мои, что я вам принес. Вот какова сила печати, а? Не только куколку. Берусь Анну Матвеевну всероссийской знаменитостью сделать. Так, а что такое? Да, вот. Заметка первая. В столичном утре. На днях в роскошном особняке известного мецената и покровителя искусств... Это я вам так постел, меценат. Запомните. Так, в присутствии избранной литературно-артистической публики, мотылек, цени это я тебе так, впервые выступил молодой, но уже известный в литературных кругах поэт В. Шелковников. Он прочитал ряд своих избранных произведений, произведших на собравшихся неизгладимое впечатление. Тихо, это еще не все, господа. Вот литературная хроника. Так, где же... Вестей дня. Читай. Да читаю, подождите, не торопите. В литературных кругах много толков вызывает появление на нашем скудном небосклоне новой звезды поэта Шелковникова. По мощности, силе и скульптурной лепке стиха произведения его, по мнению знатоков, оставляют далеко позади себя таких мастеров слова, как Мэй и Майков. В скором времени выходит первая книга стихов талантливого поэта. Ай да старушка в избушке верхом на пушке! Смеху теперь будет на весь Петербург.